Активирую оба рингана, время послушно замедляется, но вот зрением я не пользуюсь. Система, как же медленно мы движемся. Раз он меня бьет в голову, двигая руку так, чтобы она потом опустилась в корпус. Дурак, я чувствую твои суставы, я знаю, куда ты целишь. Думаешь, я уйду вниз или в сторону? Блокирую. Зачем? Я прыгну. А еще обопрусь об твою руку и взлечу выше. Прохожу над головой противника и хватаюсь ногами за его шею. Бам, хруст, поворот. Чунин лежит на земле, а я ухожу кувырком в сторону и встаю в стойку. Деактивирую Риннеган и снимаю повязку с правого глаза. Хазе, а тут все явно в шоке. О, Саски показывает большой палец, киваю ему. Бой Саски был почти таким же быстрым. И сражался он так же, как и я. 4 секунды. Он не стал повторять мой трюк, а ушел вниз, также оперевшись на руку противника. Использовал свой вес, чтобы Чунин наклонился, а затем, качнувшись маятником, врезал ногами тому в пах, добавив локтем в лицо, а потом кулаком в висок. Как результат, еще один бессознательный учитель. Бедные, они еще не видели, как мы деремся друг с другом. Вот там реально тяжело, когда оба двигаемся медленно, а сознания работают быстро. Это больше похоже на шахматную партию. Кто дальше просчитает движение, тот и победит. Тест на метание. 5 кунаев и сюрикенов. Метать как хочешь, главное, попасть. Время. Минута. Все опять ждали от меня чего-то особенного, и я не мог не выпендриться. Некоторые мишени стояли за препятствиями, поэтому было просто необходимо метать в движение или бегать достаточно быстро. Я просто кинул все с места, попадая прямо в воздухе одними снарядами в другие и отбивая их прямо в центры мишеней. Кажется, что-то такое в аниме делали Учиха. Ну, мне тоже можно, у меня-то Риннеган. Просто невообразимые глаза, такие возможности. Оставив сенсеев с вылупленными глазами, я прыгнул на дерево и улегся на ветке ждать следующего теста, ниндзюцу. Не дожидаясь техники, которую мне надо продемонстрировать, безо всяких печатей делаю хинге, создаю иллюзорных клонов и ухожу заменой, оставляя на моем месте парту, после чего молча выхожу из аудитории. Гиндзюцу здесь вообще не преподавали на практике. Ну и как они? Спросил Фугаку, входя в кабинет 4-го. Оба отлично. Высший балл, закончили с отличием. Лучшие за последние 20 лет, включая время 3-й войны, мрачно бросил Минато. Дорогой, ты уверен, что не стоит вернуть его? Спросила сидящая на диване синеволосая женщина. Нет, Юй, я не передумаю. Это чудовище убило Кушину. Ее убил лис. В чем виноват ребенок? Этот лис сидит в этом ребенке. Вот ты можешь поручиться, что его сознание еще не захватил Кьюби, а, может, все эти успехи, это следствие того, что никакого Наруто давно нет. Хватит, рявкнул Фугаку. Если бы все было так, то мозг ребенка просто был бы разорван обилием инь. Прекрати истерить, Минато. Намикадзи как-то осунулся и невидяще глянул вдаль. И помните, вы должны хотеть меня убить, закончил сенси. Жесть, просто жесть. Нам сформировали команду из 4 человек. Я, Саске, Сакура и Хината. Сначала хотели сделать несколько иначе, но я тут же заявил, что буду либо со своим другом, либо один. Меня сразу же поддержала Хината, а Сакура не захотела переходить в другую команду от Саски Куууна. Зная мой несколько пакостный характер и то, что мы точно наплюем на все решения, которые нас не устраивают, наши желания все-таки удовлетворили. Командир, Какаши, вот нахрена, могли бы Куринай дать или Ямато, но нет, дали шерингонистого лентяя. Я даже не слушал, что он там говорил, и так все знаю. Отнять колокольчики, ну мог канон хоть тут измениться? Нет, конечно, только колокольчика было 3. Сакура и Хината тут же исчезли, а мы с Саски натянули протекторы на глаза. Ах да, наши повязки теперь были заменены на протекторы, что весьма радовало, ведь теперь глаза были защищены еще лучше. Риннеган. Понятно, клон. А вот бубенчики настоящие. Складываю пальцы лодочкой за спиной. Саски кивает. Сенсорика, просто дикая вещь. Не нужно поворачивать голову, все и так видно. Фактически я уже давно не пользуюсь глазами полноценно. Сейчас я сам словно слепой. Не вижу даже с поднятыми веками. Нет, способность видеть я не утратил, но мозг словно стал абстрагироваться от этой информации. Шел ли я по улице, или еще где? Зрение включалось, только когда нужно было посмотреть вдаль или прочесть что-нибудь. Ну и просто расслабиться, все-таки никакая сенсорика не передаст той полноты и того разнообразия красок, которые можно увидеть глазами. Тем временем Саски начал двигаться. Я, следом за ним, но с некоторой задержкой. Постепенно мы замедляемся. Точнее, замедляется мир вокруг, а мы вместе с ним. Даже простой клон Какаши двигался невероятно. Все-таки разница между Джонином и Генином очень велика. Очень. Уже с первых мгновений стало ясно, что победить нам его не получится. Коротко переглядываюсь с Саски. Ясно. Ему в голову пришла та же мысль. Резко ломаем ритм боя и идем в атаку. Я проскальзываю под рукой Саски, а тот прыгает и дополнительно отталкивается от моей спины, кидая меня еще сильнее вниз и позволяя пропустить удар коленом в челюсть от клона, но я ощущаю, что обратным движением он сейчас заедет мне под ребра пяткой, а потому, замена, исчезаю, меняясь на какой-то трухлявый пенек, а сам оказываюсь в лесу рядом с полигоном, в кустах. Через секунду ко мне кувырком подкатывается Саски. Ищем остальных. Слышу тихий шепот. Ты за Сакурой, я за Хинатой. Шепчу так же неслышно. Две смазанные тени исчезают в разных направлениях. Так, Хината. Вот она. Неслышно приземляюсь за спиной и тут же хватаю за голову, закрывая рот. Уворачиваюсь от локтя и шепчу на ухо. Успокойся, это я. Нарутакуун. Девочка тихо пищит и заливается румянцем. Да, не стоило так близко подходить, да еще и всем телом прижиматься. Хотя, тогда бы она мне точно попала бы локтем по животу. Угу, это не как обычным локтем, а локтем шиноби с усилением чакры, да еще и в вариациях юг, с ее выплеском. Боюсь, живота у меня бы после такого не осталось бы. Быстро за мной, соединяемся с остальными, иначе не справимся. Да, голова с темно-синей шевелюрой кивает. Хината быстро двигается за моим плечом следом за мной. Так, Саски, где же ты есть? Ага, вот он, движется по кругу, весьма ловко находя дорогу в кустах. Только без пользы, ибо некая обладательница розового лоса и головки проходит следом, как слон. А идет он, ну да, удобное место. Пара деревьев и кустов стоят особенно близко, в результате чего образуют своеобразную зеленую нишу, укрытую от чужого взгляда и приглушающую все звуки. Привел, спрашивает Саски первым делом, а то сам не знаешь. Хмыкаю. Значит так, план такой. Эй, а почему это ты командуешь? Пусть Саски-кун. Вот дура розовая. Заткнись. Коротко бросаю в ее сторону. Она набирает в грудь воздуха, чтобы возмутиться, но натыкается на холодный взгляд Саски, который на время разговора, как и я, приподнял протектор. Так вот, если кто еще не понял, то колокольчики настоящие, а вот сенсей, клон, теневой. Наша задача – грохнуть его. Тогда справимся. Сакура, ты на дальней дистанции. Хината, ты ближняя. Ваша задача – отвлечь его, дав нам с Саски время подобраться. Как только я ору все, Хината отходит. Сакура, продолжаешь закидывать нас всем острым и летающим. Хьюга, ты присоединяешься к Сакуре. В нас попасть не бойтесь. Главное, чтобы в области схватки в воздухе всегда были сюрикены, кунай или еще что-то подобное. Вопросы? О, как давно я не произносил эту фразу. Согласен, буркнул Саски, узнав мой вариант атаки. Сакура тут же забыла, что не особо меня любит, и тоже закивала, забыв про всякие возражения. У Хинаты вопросов вообще не было. Тогда начали. Все прошло как по маслу. Хината выиграла нам пару мгновений в момент вступления в схватку, а Сакура просто доставляла всем максимальное количество неудобств. Только вот нам с Саски, видящим на 360 градусов, да еще и с ускоренным восприятием, было значительно проще, чем Какаши. Все это в совокупности позволило нам завалить нашего сенсея. И кто возьмет их? Не нужно, думаю, пояснять, кто задал этот вопрос. В принципе, мне ничего не стоит провести еще годик в академии. Задумчиво чешу затылок. Аналогично, буркает мой друг. Куда Саски, туда и я. Система. И ведь как звучит-то. Только вот это со стороны. Реально она имеет в виду совсем не то, что кажется, но в общую картину внешне вписывается. Тогда предлагаю отдать колокольчики Хинате, а самим. Тяну я. Нет, я вас не брошу. Ну, я уже знаю, кого именно ты не бросишь. Однако от этого еще приятней. Я-то в курсе, какой она вырастет. Чем-то Саика напоминает, да и волосы того же отлива. Эх, я правильно понял, тут никто не хочет никого бросать. Оглядываю всех взглядом. Молодец, Саски. Одним взглядом эту мелкую стерву заткнул. Отлично, поднимаю колокольчики и со всей дурью и чакрой зашвыриваю их подальше. Пошли в академию. Дождемся следующего года и нормального сенсея. Самое интересное – что я вовсе не против сделать именно так, но кто же тут узнает? Хе-хе, тут перед нами материализуется Какаши, заставляя нас со Саски схватиться за кунаи и встать в стойку. Он явно заметил наши рефлексы и что-то одобрительно хмыкнул себе в маску. «Могу вас поздравить, вы сдали. Командная работа, да», хмыкаю через секунду, заставив одноглазика на меня подозрительно зыркнуть, но тут же расслабиться. «Верно, быстро догадался. Кстати, хотел спросить, как вы видите через протекторы?» Он с интересом уставился на меня. «Вообще-то шиноби не выдают своих тайн, но так уж и быть, я вам скажу. Мы реинкарнации сыновей Рикудой пробудили в себе Риннинган, я нагло уставился уже открытыми, естественно, дезактивированными, глазами прямо в лицо Какаши. Мог бы просто сказать, что сенсор», хмыкает Синси. «Вообще-то я тебе ни словом не соврал, но дело-то твое», мысленно хмыкаю в ответ. «Кстати, Синси, можете показать печати для теневых клонов?» Спрашиваю его по дороге к столбам, которые он нам показал еще до боя. «Зачем тебе?» Глаз вопрос. «Никогда бы не подумал, что такое возможно. Ну все, учитель, теперь не отвертишься. Я тебя и такому меня заставлю научить. Для тренировок, честно отвечаю. Если бы ты сказал что-нибудь другое, то я, скорее всего, отказался бы», медленно тянет Какаши, «но вот такой ответ мне нравится. Смотри», он остановился и стал медленно складывать печати. Я же уставился на его руки одним глазом, активированный Риннинган под повязкой не в счет. «Так, так, ага, ясно», мысленно хмыкаю. Повторяю его движение. «Еще раз, еще. Изучена техника теневого клонирования. Есть. Ах да, при получении звания Генина у меня открылся еще и лист техник, которые мне были доступны. Там было все, изученное мной, с достаточно подробным описанием и требованиями. К примеру, вот так выглядела заново полученная способность, теневое клонирование, создание клонов из чакры. Копии обладают знаниями оригинала и самосознанием. Вся информация, полученная в течение существования копии, возвращается создателю. Клон исчезает при повреждении. Затраты. Чакра 100. Хмыкнув что-то себе под нос, я уже быстрее сложил печати и подал чакру. Вокруг меня появилось 6 клонов. Я не смог удержаться и потыкал в одного пальцем. Как настоящий. Эх, вот бы мне такую технику в предыдущем мире, да я весь город бы зачистил за неделю. Все знают, что надо делать. Да, Какаши Тайча. Неожиданно обратилась моя копия к сенсею. Да, вот как он успел опять достать свою порнокнижку. Вы можете создать еще одного клона, чтобы он позанимался с нами? Кажется, вопрос был для сенсея неожиданностью. Вон как глаз вылупил. Ну, хорошо. С тихим пуф рядом с нами появился еще один сенсей и отправился вместе с моими копиями в отдаленный уголок полигона. Все, теперь я из копирки точно вытяну пару техник земли и воды. Да и Расинган, конечно, быстро не научусь, но хоть о способе тренировки расспрошу. Аниме – это хорошо, но лучше все же уточнить информацию. Глава 3. Я рад, что вы прошли, теперь предлагаю познакомиться. Расскажите, что вам нравится, что не нравится, о чем мечтаете. Итак, этот момент настал уже после испытания, а не так, как в каноне. Уж не знаю, с чем это связано, примечание автора. С моим склерозом и ленью, дружище. Может быть, с другой командой, может, еще с чем, но устроить нам этот допрос сенсей решил лишь сейчас. Начните вы, сенсей. Привет, дедушка Канон. И тут Сакура. Что-то она постепенно стала в каждой бочке затычкой. Ну, хорошо. Мне много чего нравится, еще больше не нравится. А мечтаю я, это вас не касается, гениально, аплодирую. Вы же ничего не сказали, не волнуйся, ты пока тоже, неважно. Теперь вы, начнем с тебя. Он тыкнул пальцем в неожидавшего такой подлянки Саски. Пф, люблю видеть, и только я, наверное, пойму эту фразу правильно, не люблю слишком навязчивых людей, интересно, розовая поймет, в чей огород камень. Мечтаю, это личное. Теперь ты, тычок в Хинату. Ну, я не люблю шум. Люблю. Она скосила глаза на меня и густо покраснела, вызвав фырку Сакуры. А мечтаю. Опять косится на меня и краснеет еще гуще, а потом падает в обморок, но ее подхватывает мой только что созданный клон. Какаши на это только вытаращился огромным глазом. Ну еще бы. Только что выучил технику и применяю ее на уровне, который недоступен даже некоторым шиноби, пользующимся ей годами. Риннинган наше все. Я, да, встряла Сакура, увидев зависшего сенсея, который смог лишь кивнуть. «Я люблю», и повторяет Хинату точь в точь, только смотря на Саске, а не «люблю я», Наруто, тычет в меня пальцем. «Эф, угадайте, кто?» «Нет, я». «Ах ты, не смей копировать Саске-куна». «Эф, уже с другой стороны». Сакура тут же поворачивается туда и видит меня. «Эф, поворачивается в мою сторону и смотрит на Саске ошалелыми глазами. Сакура, так, нежный глубокий голос, чуть-чуть придыхание. Черт, перестарался. Теперь этих обморочных двое». Хинге развеялась, открывая взору Какаши нас с Саске, сидящих так же, как и раньше. «Эмма», только и произнес сенсей, кивая мне. «Ну, мне нравится изучать новое, не нравятся идиоты и всякие навязчивые личности. Мечтаю, это не ваше дело. Мда, вы идите, завтра в 10 встречаемся, здесь же». «Хай», исчезаю телепортацией, увлекая Саске за собой. «Кстати, как я забыл об этом, надо исправлять. Саске», обратился я к нему, когда мы добрались до дома, «есть разговор». Он лишь выразительно поднял бровь. «Есть возможность значительно увеличить свои силы. Минусы? Почти никаких, только полная секретность. Если об этом узнают, я превращусь в мишень». «Согласен. Так, чтобы сделать Саске игроком, с нынешним моим уровнем потребуется часов 6. «Отлично. Вот оно как», протянул брюнет, смотря на меня. «И давно у тебя?» «Достаточно. Как ощущения?» «Интересно. Я тренироваться. Покажи печати для клонов». Я сложил нужные печати, создав копию, которая продолжила показывать моему другу нужную комбинацию. Сам же я отошел выпить молока. Я недавно закончил одну печать, но до сих пор не решался сделать то, для чего она создавалась. Может, пора? Черт, страшновато. Ладно, сажусь к стене, вытянув ноги, и погружаюсь во внутренний мир. Решился, Асура, встретил меня Курама. Я теперь Наруто. Для меня, ты Асура. Пусть так, да, решился, я подошел к печати, протянув к ней руку и подцепив ее. Чужая рука перехватила мою. «Не стоит этого делать, Наруто», за спиной звучит голос постаревшего, но крепкого и сильного шиноби. Поворачиваюсь к нему. «Так, теперь спектакль». «Нет, стоит», говорю в лицо третьему, и его отталкивает от меня, оплетая стеблями растений. Повторяем номер. «Кушина, а она красива, Наруто». «Да что вы все пристали?» Женщина отлетает от меня так же, оказываясь связана от кончиков волос до пят. Резко срываю печать, слыша за спиной синхронное «нет». «Ну, наконец-то», — хмыкает лис, выходя наружу. «Ага, ну как ощущение свободы?» «Хорошо», — девятихвостый потянулся всем телом и улегся на живот. «Ты сдержал свое обещание. Я всегда держу слово. Теперь они», — я ткнул в связанные копии третьего и Кушины, которые в шоке таращились на вполне мирно себя ведущего лиса. «Что о них можешь сказать?» «Сарутоби Хирузин, знакомое имя, третий Хокаге, он самый, а это?» Я ткнул пальцем в красноволосую, Узумаки Кушина, моя предыдущая джинчурики. «Ясно», поворачиваюсь к ним. «Ну и что же мне с вами делать?» «Ах да, вы же сейчас развеетесь. Искусство Фуин», быстро складываю полсотни печати и кладу руки на землю. От моих пальцев тут же бегут символы, образующие красивую вязь на телах пленников. «Так, ага». Подобрал, я занимался подбором наиболее подходящей чакры, при вливании которой клоны смогли бы жить достаточно долго. Ну вот теперь поговорим. У нас есть два варианта. Первый. Вы отвечаете на мои вопросы, я безо всяких проблем получаю интересующие меня знания, после чего мы друг другу машем ручками и вы исчезаете. Вариант второй. Я силой вламываюсь в ваше сознание, получая все то же самое. Минусы. Вам будет очень больно и вы, возможно, сойдете с ума. Хочу заметить, что в первом варианте я сумею сохранить вашу инь, что позволит в дальнейшем вам существовать в виде теневых клонов. Не идеал, конечно, но тоже хороший вариант в вашем случае, как мне кажется. Ну явно шок налицо. Кушина вообще смотрит с такой смесью эмоций, что мне едва ли не дурно становится. Но не слишком-то она меня трогает. Сама виновата. Вышла за мразь, который бросил своего ребенка после ее смерти. Считаю ли я ее матерью? Нет. Как именно-то? Своим отцом. Они мне не родители и не близкие. Хотя Кушину, в отличие от Минато, мне реально жалко, немного. «Наруто, как ты можешь такое говорить?» Прошептала она. «Да вот не знаю, дамочка, кажется я ее шокировал своим обращением. Голодное детство, ненависть всех вокруг, игрушки, прибитые к потолку, ах да, прошу прощения». Игрушек вообще не было, я хмыкнул. «В общем, вы уж извините, Но если у меня в руках оказывается возможность покопаться в знаниях двух шиноби S-ранга, если не S+, то я ей предпочту воспользоваться. В конце концов, это ваше имя, Кушина-сан, орали, когда пытались сжечь меня заживо. Сколько же мне тогда было? Я задумчиво постучал по подбородку. Лет 8, кажется. Такой случай действительно имел место. Во время праздника избавления от лиса, вся деревня очень любила охотиться на этого самого лиса, дабы отомстить за геройски погибших третьего и жену четвертого, а заодно и всех остальных, сжечь. Амината, бедная женщина. Четвертый, а при чем тут он? Я ему кто? Брат, внук, сын? Я опять хмыкнул. Да, Кушина пылала праведным гневом и яростью. Внук, я удивленно уставился на нее. Сын, пару секунд смотрю ей в глаза, а затем холодно начинаю перечислять. Уважаемая, вы не могли бы прекратить это представление? Хотя бы придумайте что-то более реальное. В конце концов, будь я сыном четвертого, то вряд ли бы меня поселили в приют. Ну или хотя бы не пытались бы прикончить каждый день рождения, или не поселили бы потом в разваливающуюся халупу. Ну, хоть голодом бы не морили особо, я не знаю. Так что не несите чепухи, заявил я, глядя в расширяющиеся глаза Кушины. Асура, обратился ко мне лис, я Наруто. Мне плевать, как ты зовешь себя в этой жизни. Для меня ты, Асура. Тогда почему не Хаширама? Я все равно ничего не помню. Потому что Хаширама, это не первое твое воплощение. Плевать, зови как хочешь. Сдался таки. Так вот, она не врет. Что? Я замер на месте, не двигаясь. Блин, чувствую себя подонком, играя таким образом. Но с другой стороны, ладно. Медленно поворачиваюсь к связанным третьему и Кушине и поочередно смотрю им в глаза. Устало опускаю плечи и отворачиваюсь. Мне надо подумать. Молча киваю и исчезаю, возвращаясь в реальность. Закончил, тут же услышал я, как только очнулся. Да, тогда пошли поспарингуемся. Да и клонов нужно опробовать. Хорошо, теневые клоны, как много в этой фразе. На самом деле это просто нечто. Техника с безграничными возможностями. Все, что ее ограничивает, это запас чакры, но даже это не особенная проблема. Резерв-то она тоже качает. Правда, тут все непросто. У большинства шиноби просто мизерный, по моему мнению, запас. У генинов чакры, читай, вообще нет. У той же Сакуры, всего 40 единиц, 40, Карл. У Хинаты, 80. Это значит, что они и одного клона-то не создадут. У Какаши оказалось 1500, всего втрое больше моего. Это значит, его предел – 15 клонов. Круто, конечно, но ведь клон слабее оригинала. У Минато было 2200 с хвостиком. У меня уже сейчас 550. Единственные, кто выделялся из этого перечня, это я, Саске, да еще Ями. У Саске было около 300 единиц, а у Ями больше 40 тысяч за счет частички силы Курамы. Да только ее чакра была настолько нестабильной, что управлять ею она до сих пор нормально не научилась. Но вернемся к клонам. Они, может, и не могли наработать мне мышцы, но вот отработать печати и техники, да и движение тай, тоже без проблем. Опытным путем было выяснено, что клон, если не тратит чакру, существует около 8 часов, без на времени. Также было выяснено и то, что клоны являются эдакими батарейками для чакры. В них можно было закачать практически любой, доступный мне сейчас, объем. И они могли передавать чакру друг другу. Как результат, три круглосуточно тренирующихся клона. Схема была проста. Я создавал утром четверых клонов. Трое уходили в лес, где я тренировался. Там их накачивала предыдущая тройка, которая развеивалась, передавая знания мне, а новеньким, чакру. Четвертый клон шел выполнять миссии с Какаши. Я же, практически опустошенный, отправлялся тренировать физическую форму. Часа четыре я пахал, как проклятый, в стиле силы юности, после чего еще час отдыхал, смотря на облака в стиле Шикамару, а затем развлекался, занимаясь своими делами. Про силу юности я упомянул не случайно. Встретил я тут двоих ее адептов, естественно, в зеленых трико, и, понятное дело, решил приобщиться. Гай согласился тренировать меня вместе с Ли, выдав похожий костюм, точнее, абсолютно такой же, очень функциональная штука. Эти чудовища могли творить чудеса в буквальном смысле. Благодаря им у меня каждый день поднимались какие-нибудь статы. Гай выдал мне комплект утяжелителей и только и делал, что гонял нас с Ли. Саски только посмеивался, но когда я уложил его в спарринге 5 раз подряд, присоединился. Естественно, мы применяли хинге, дабы нас никто не узнал. Неделя. Именно столько мне потребовалось, чтобы дорасти до предела человека предыдущего мира. Только вот для шиноби, как оказалось, это пределом не было, потому что застыв на пару-тройку дней, статы опять поползли вверх. Гай, это монстр. После этих, без сомнения, нечеловеческих тренировок, 50 кругов вокруг деревни с бревном на плечах Мака, Хингежи, что уже сделал? Да чего ты так шатаешься? Ну отдышись, отдышись. Все, отлично, разминка закончена. Приступаем к тренировке. Во имя силы юности. И рядом рявкает его молодая копия. Да, моя Янь смогла догнать и перегнать Инь. Теперь я мог компенсировать нехватку Инь за счет девятихвостого, получая гораздо больше чакры. В общем, Гай, находка. Со мной согласился и Сасуке, квадратными глазами наблюдая за взлетающими характеристиками, которые раньше еле росли. А ведь он еще и пару уровней набрал. Правда, по моему совету, не стал ни во что вкладывать, оставляя на потом, но перспективы завораживали. Если раньше я отбивал то, что сейчас давал Гай, свободными статами, то теперь это приходило само почти даром. Да, я пару раз оказывался в лазарете, да, это были дичайшие тренировки, с некоторых из которых я и уйти-то не мог, лежа еще пару часов, чтобы просто подняться, но для меня, человека, который не может стать калекой из-за нагрузок и который уже прошел немаленькую такую топку, это была малая плата за все. Через три дня после освобождения Хирузина и Кушины, я все-таки вернулся во внутренний мир. Подумал, встретил меня лис. Да, чего это они? Оглядел я повесивших головы ниндзя. Да, хе-хе, я рассказал вкратце, что происходило после их смерти. А, ну тогда ясно. Лис, конечно, не мог до снятия печати смотреть моими глазами и слышать моими ушами, но я показал ему по его же просьбе основные события в воспоминаниях. Да и вообще многие хоть сколько-нибудь интересные моменты. «Наруто, это правда?» — каким-то полумертвым голосом спросила меня Кушина. «Ну, не знаю, что там вам наговорил Курама, но если что-то ужасное, то да, правда, блин, недооценил я немного эффект. Недооценил. Она вон мечтает просто перестать существовать. Плохо, надо исправлять. Прости», — Кушина опустила голову. «Черт, она ведь все еще связана. Аккуратно отпускаю держащие ее путы. Она падает на колени и не встает. Слез нет, но и без них все понятно. Подхожу к ней и приподнимаю голову, смотря в глаза. Успокойся, ага, как же. Лично я тебя совсем не знаю, но все-таки постараюсь узнать. Минато мне и раньше совсем не нравился, а уж после того, что я узнал, считаю его вообще полнейшей мразью, но вряд ли стоит судить об обоих родителях по одному отцу. Буду надеяться, что ты окажешься другой», отворачиваюсь от нее и смотрю на Хирузина. «А вот с тобой мне что делать?» «Третий, она», взмах в сторону Кушины, «моя мать, а вот ты, мне никто и звать тебя никак, какой вариант выберешь?» «А ты уверен, что сможешь залезть ко мне в голову?» усмехнулся третий. «Уверен», активирую Ринниган и сдвигаю повязку с левого глаза. «Думаю, мне хватит и пары минут». «Это...» Хирузин в шоке смотрит на меня. «Да, это то, о чем ты подумал». «Ну так что, ты шинобилиста?» «Да». «Хорошо, я буду учить тебя». «Отлично», опять поворачиваюсь к Кушине, которая тоже выпрямилась, смотря мне в глаза. «Да, я тоже буду». Тут она замечает Ринниган. «Это же...» «Да, глаза Рикуда. И я надеюсь, что они несколько ускорят обучение. Я хочу достигнуть уровня Джонина за год, уровня Каге, за два. Невозможно. Даже с этими глазами, тут же слышу от третьего. Возможно. К тому же это мой, и только мой разум. Я могу тут ускорить время втрое. Могу и в 10 раз, но 3, число, которое мне не принесет особых проблем. Я могу тут проводить по 10 часов каждые сутки. Разве тебе не надо выполнять миссии?» Удивляется Кушина. «А теневые клоны на что?» Хмыкаю. «На миссии будут бегать они, и в реальности отрабатывать все, тоже они». «Хорошо, я согласен, я тоже». И понеслась. На сон теперь уходило по 6 часов, еще 5, тренировка с Гаем, а оставшиеся 3, на все остальное, скинули ошибку со временем. Я уже не помню текста, так что и сам не в курсе, куда из суток вылетели 10 часов. Скоро я начну молиться на клонов. Они позволяли быть в буквальном смысле во всех местах одновременно. Особенно меня радовали мои новые учителя. Из Какаши новых техник особо вытащить не получалось, а то, что выходило. В общем, иногда мне, точнее моему клону, требовалось несколько часов, чтобы уломать его на новую технику Е, редко Д-ранга. А уж ранг С, это вообще что-то запредельное случиться должно, чтобы одноглазик соизволил показать. Шку я вообще только одну сумел выбить. А тут у меня были два ниндзя, каждый из которых какаши за пояс заткнет хоть 100, хоть 200 раз подряд. Саски тоже нашел себе занятие, отправляя своих клонов в библиотеку, а сам занимаясь с моими копиями. Опытным путем удалось выяснить, сколько надо Лису Янь, чтобы она не развеивалась. Оказалось, что плюс-минус 1015. Много, очень много для одного человека. Если у меня будет столько Янь, то я тут смогу всех Каге разом рвать руками, безо всякой чакры. Я был слишком наивен, думая, что смогу скопить столько даже в ближайшие лет 10, пусть и гаевским методом. «Смотри», — сказал Саске, когда мы в кои-то веки смогли посидеть вдвоем, а не с копиями. Ничего особенного, просто играли в карты, чтобы чуток расслабиться, но все же, куда, я глупо оглянулся на окно, а потом на дверь, в глаза мне, перхгрхрхрхе, закашлялся я, когда у моего друга в глазницах завертелся шеринган с одним томое, потом добавилось второе, третье, мангикё в виде сюрикена, чьи концы вытягиваются в своеобразное колесо, образуя вечный мангикё, переходящий в ринниган. Ну как, впечатлен? Учиха самодовольно скалился мне в лицо. Это что сейчас было? Как, я даже с места вскочил. А ты подумай, ведь сам говорил, что ринниган, это просто следующая ступень развития вечного мангикё шарингана, который является, в свою очередь, последней формой шарингана. Ну, дошло, понял. Если есть высшая форма, то что мешает активировать более низкую? Осенило меня. Так, попробуем. Я сконцентрировался. 10 минут, и доступен шаринган, все ступени. Вот оно как, какое необычное ощущение. ГМ, а что, если активировать вечный мангикё и ринниган одновременно? Ринниган плюс один, ринни шаринган, одно томое. Класс, уже третий уровень, второй открылся при активации правого глаза. А что эти глазки дают? Вот это да, четкость зрения поражает. А еще появилась возможность использования одновременно свойства шарингана с одним томой и ринниган. Только вот продвигает это нас не сильно. Копировать техники, три раза ха. После пары экспериментов выяснилось, что ни хрена шаринган не копирует. Просто запоминает последовательность сложения печатей, за счет чего владелец потом может ее повторить. И все, увидел водяного дракона, пользуйся. Особенно если у тебя с Суэтаном 1% сродства. После первой же попытки пополнишь своим тельцем кладбище, ну или госпиталь, если сильно повезет. Мангикё – классная вещь, только, в отличие от риннигана, чакры жрет немерено. Единица в 3 секунды, 20 единиц в минуту, 200 в десяток минут. Круто, чтобы получить преимущество на короткий промежуток времени, но после этого становишься практически трупом. Благо хоть зрение он не ухудшал, а его невероятные техники – тут тоже, что и с ринниганом, мы их не знали, и научить было некому. Курама тоже не помнил ничего из применявшегося рекуда. И нафига нам этот чит, который нас высосет за полчаса до состояния трупов? Нет, против легкого противника, идеально. Ведь становясь сильнее на десяток секунд, можно быстро такого противника победить, но вот против толпы или более сильного. Да и не сильно вечный мангикё помог Мадари против Хаширамы, даже если учесть, что на стороне Мадары был Курама. С великих шиноби прошлого мои мысли как-то незаметно перешли на нынешних. Вот кто у нас тут сейчас царь горы, при условии, что канон тут переломился во время нападения Девятихвостого. Ну, все 5 Каге, Акацуки, в том числе и Пейн с глазами Мадары. 3 Саннина, кстати, Орочимару тут не сваливал из деревни. Явно в каноне его выгнали не за эксперименты, а за какие-то непонятки с третьим или старейшинами. Кто еще? Мадары и Кагуя, ныне покойные, потомки брата Рикуда, которые сейчас сидят на луне. Вообще, клан Ацуцуки сейчас чрезвычайно могущественен, пусть особого влияния и не имеет. Хотя у Канахи есть Хьюги, которые являются боковой ветвью этого клана. Но Ацуцуки еще не скоро вмешаются в происходящее здесь, если вообще вмешаются. Кто еще? Мечники Тумана Искири. Вроде все, кого я знаю. А, ну еще Джинчурики. Но это само собой. Интересно, а почему Минато вышвырнул из семьи меня и не вышвырнул Ями? Боится Девятихвостого, чей разум заключен во мне. Ну так Кушины же он не боялся, или боялся, а может, не боялся до той ночи? Одни вопросы. Так, а кто это к нам приближается? Явно движется именно сюда. Узумаки, Хараюки, вас вызывает к себе Хокаге. Появился какой-то шиноби Анбу, тут же исчезнув в вихре Шуншина. Пойдем, я повернулся к отдыхающему под деревом Саске, спокойно покусывающему травинку. Угу, тут же исчезаем в аналогичных вихрях. Кабинет Хокаге, чуть ранее. Нет, сколько раз мне повторять, Юй, не приму я его, ни, за, что. Метался четвертый по помещению. На него тяжело глядели синеволосая женщина и черноглазый брюнет, прислонившийся к стене в уголке. Девушка, в принципе, была согласна со своим мужем, но было одно «но». Брюнету было вообще не до этого. У него имелись и свои аналогичные проблемы, но нам нужна поддержка. А они двое действительно самые перспективные шиноби за последние десятилетия. Ну так вернемся с Кив клан, и дело с концом. Взорвался Намикадзе, выдернув Фугаку из раздумий. «Я не уверен, что получится», — задумчиво и чуть-чуть тускло произнес Фугаку. «Разве ты не можешь ему все объяснить? Да и не идиот он. Выберет остаться никому не нужным сиротой или принцем великого Ичизаку», — отмахнулся четвертый. «По словам аналитиков, он выберет первый вариант, если не будет влияния со стороны твоего сына, Минато. Он мне не сын, что бы ты там ни говорил», — посмотрела на своего мужа Юй. «Он твой сын, и ты должен признать это, и ты также должен понимать, что другие центры силы в листе почти набрали необходимое влияние, чтобы сбросить тебя с кресла Каге. Тебя поддерживают безродные и Учиха, еще и Нудзука. Нара, Яманака и Акимичи сумели получить поддержку Абурами и Курама. Хьюк никто не поддерживает, кроме Сарутоби и нескольких сильных шиноби, но им много и не надо. Мы пока держимся за счет Джирая и Цунади, Орочимару нейтрален. Стоит третьему Саннину встать на чью-либо сторону, и это склонит чашу весов. А сейчас появляется еще одна гирька, которая способна сделать то же самое. Наруто и Саске способны стать джонинами уже через 3-4 года. Они уже сейчас сильнейшие из генинов, а может быть, переросли свой уровень. А ты устраиваешь биджу знает что, ты шиноби или истеричка. Под конец женщина уже кричала. Хорошо, сдался под таким напором блондин, предположим, пока просто предположим, что я приведу Наруто обратно, что делать с Саске? Достаточно будет его лояльности или нейтралитета, тихо бросил Фугаку. Ты настолько уверен, что его не получится вернуть? Удивленно посмотрел на давнего друга четвертый. Да, пусть я и не сильно виноват, тут старейшины больше постарались, приказав его убить, я даже, наоборот, спас ему жизнь, отдав в приют. Об этом до сих пор никто кроме нас и еще пары человек не знает. Но судя по составленному психологическому портрету, он меня будет презирать уже за то, что я прогнулся. Для Саски существует только семья, своеобразный ближний круг, и все, кто за его пределами, для него либо ничего не значит, либо вообще враги. И в ближнем круге у него только Наруто, устало пробормотала жена четвертого. Верно. Более того, насколько я знаю, ни мои, ни ваши дети в этот круг не вошли и с самим Наруто тоже не сблизились, скорее наоборот. Ая говорила мне, что ей нравится Саске, и Ями тоже иногда на него поглядывает, задумчиво пробормотала Юй. Да, я приходил пару раз посмотреть на них, заговорил глава Учиха Ичизаку. Саске стал просто-таки мечтой половины девушек Академии. Он только и мечтает отбиться от них. А Наруто? Злорадно фыркнул Намикадзе. А Наруто пользуется своей репутацией демона и только посмеивается над другом. Может, есть еще кто-то, кто способен их заменить? С надеждой спросил Минато. «Все уже в других фракциях», — ответила Юй, — «перспективные бесклановые генины, конечно, за нас, но среди них нет никого, кто способен подняться до уровня S+. Просто S, да, но это не наивысший эшелон, а не Какаши, не Джирая с Цунади не вечны». «Хорошо», — сдался четвертый, — «но сначала я хочу их проверить». «И каким образом?» — иронично подняла бровь Юй. «Устроишь поединок с ними?» «Нет», — блондин ухмыльнулся. Помните того мостостроителя? Хочешь отправить их на эту самоубийственную миссию? Там будут нукинины-чунины. Может даже джонин попадется. Дам им в усиление команду Гая или Асумы. Если все подохнут, то наши противники тоже лишатся нескольких перспектив. А если выживут, то приобретут хороший боевой опыт. Пока мы ждали в приемной, вот Минато сволочь. Позвал и заставил сидеть, ожидая его высочества. Тьфу. Я решил залезть во внутренний мир, Наруто. Ко мне тут же кинулась, мама, странно, я постепенно начинаю воспринимать эту женщину именно так, когда я к ней привязался. Я, «Привет, здравствуй, Наруто», — ко мне подошел Сарутоби. «Ты тренироваться?» «Нет, просто Намикадзе зачем-то позвал их команду и оставил в приемной. Вот и зашел», — хмыкнул Лис. «Кстати, его шерсть постепенно стала приобретать синий оттенок, что меня сначала пугало, но я успокоился, узнав, что это следствие влияния дисбаланса инь-янь составляющих. Сейчас Курамазамер между оттенками синего и темно-голубого, напоминая газовое пламя. После срыва печати Лис мог смотреть моими глазами и слышать моими ушами, но редко что-то говорил у меня в голове, предпочитая общение во внутреннем мире. ГМ, я задумался. Курама, а ты можешь соединиться с разумом третьего и мамы, чтобы передавать им происходящее в реальности? ММ, Кьюби прямо так и сел на филейную часть тела, вообще-то можно попробовать, даже не можно, а нужно. Курама запылал энтузиазмом. После 10 минут экспериментов Лису удалось подобрать нужную частоту, сумев передать картинку в реале, куда я вышел на время. Получилось, Асура. Отлично. Ну наконец-то, потянулась Сакура, увидев открывшуюся дверь. «Какаши вам рассказывал про Чунин-Шикен?» — спросил нас Намикадзе сразу после нашего появления. «Нет», — первая выкрикнула Сакура. «Но в академии говорили. Я всю академию спал. Но что это такое, знаю», — хмыкнул я. «А вы?» — Минато глянул на Саске и Хинату. «Мне рассказывали в клане», — тихо пробормотала Хината. «Я знаю из академии», — кивнул четвертый член нашей команды. «Отлично. Вы будете участвовать на том, что станет проводиться через полгода», — огорошил нас Хокаге, но только при одном условии. «Каком?» — аж подпрыгнула Сакура. «Дура, нам лучше это условие провалить и еще полгодика в генинах посидеть. Зачем демонстрировать энтузиазм? Миссия с ранга. Выполните, я посчитаю вас достаточно талантливыми для Чунин-Шикена». «Детали?» — спросил Какаши. «Охрана. Ничего особенного. Доведете одного мостостроителя до страны волн. Планируются нападения разбойников. В крайнем случае, шиноби уровня очень слабых генинов. ММ, промычал я, вызвав неприязненный взгляд. «Этот мостостроитель, случаем, не Тадзуна, за которым охотится некий Гата, который может нанять элитную команду ликвидаторов и совершенно не обеднеть». Намикадзе тут же стал серьезным. «Это будет еще одно ваше испытание. Выжить в этих условиях, завирает, кажись, но кто же ему чего скажет. Зато соображалка работает неплохо. Я рад, что вы уже умеете добывать информацию. Скажи я тебе, откуда эта информация, ты бы меня Орочимару подарил бы. На самом деле ранг миссии В, вам в усиление будет придана еще одна команда. А ничего, что вы отправляете генинов на миссию для чунинов и такубицу джонинов?» Задал я вопрос. «С вами будут два элитных шиноби. И не ты ли говорил, что вы с Саске являетесь самыми перспективными шиноби за последние десятилетия? Я могу завалить практически любого чунина. Саске, тоже», — медленно проговорил я. «Вдвоем мы сможем уложить средненькую тройку, но даже в паре нам не справиться со стандартным такубицу, я уж не говорю о джонине. По расчетам, вам должно хватить сил. Две команды». «Что?» – удивился блондин. «С нами идут две команды, или я отказываюсь от миссии?» Сакура хотела что-то возразить в своем стиле, но ее остановил слабый, но ощутимый тычок по почкам от Саске. «Ты понимаешь, что можешь попасть в карцер?» Минато в упор уставился на меня. «Я поддерживаю Наруто. Если у нас не будет хотя бы трех команд, я также откажусь от этой миссии», — вдруг заговорил Саске. Минато тяжело перевел взгляд сначала на него, а потом и на меня, после чего сдался. «Хорошо, с вами пойдут команды Гая и Асумы Сарутоби. Хай, Наруто, Кушина просит передать Минато, что он...» Дальше шло такое заковыристое выражение, что я даже решился попросить маму поднатаскать меня в красноречии. «Курама, передай ей, что я могу наглеть, но не до прямого оскорбления Каге. В предыдущий раз я и так сильно перегнул палку. Сам не знаю, как не влетел тогда. Скорее всего, просто не успел истощить терпение блондина, но повторять опыт не буду, все-таки я был несколько неадекватен». «Передает, что потом сама ему выскажет. Лады, я не против». Глава 4. Выход назначили на следующий день, а до этого нас всех распустили. Я собирался и размышлял над этой миссией. Вот что такого Тадзуна пообещал за свою охрану, да и канон в этом месте мне тоже не нравится. Ну не могли в деревне, полной ниндзя, не узнать подлог. Потом, поведение канонного Какаши. Узнать, что за головой охраняемого охотится как минимум чунины, а за всем этим стоит человек, способный нанять и десяток джонинов. и после этого попереться с командой трех малолеток дальше. Угу, как же, как говорится, три раза ха. К тому же в команде Какаши были Джинчурики и последний Учиха. Хотя если резня клана была под руководством Корня, то маленьких детей наверняка забрали. Но сам факт, что могли пообещать Конохи жители бедной страны. Ну, вариант только один. Мост. Что еще у них есть ценного хотя бы в перспективе? Ничего. Только в рабство себя продавать. А мост это то, что и так сделает их рабами, только не явно и не сразу, а за пару-другую лет. Сколько же Конохи получит с этой миссии реально? Хотя наша роль не так уж и велика. При желании я этот мост сам возведу за недельку, и выйдет он гораздо лучше, чем у этого Тадзуны. А тот же Какаши вообще сделает за пару часов. Ямато аналогично. Этот его еще и в землю врастет и корни сделает, чтобы восстанавливался и не ветшал лет 700. Теперь наши шансы. У противника есть мечник тумана. Пусть не самый сильный, но это шиноби минимум С ранга. На всякий случай возьму за S+. Еще два сильных чунина. Братья демоны. Хаку. Хазе. Парень это или девушка, но он или она точно на уровне среднего или даже сильного такубицу. Расклад не в нашу пользу. Еще кто? Вроде все, но Гата и еще кого-нибудь припахать может. Если все будет, как в каноне, то проблем не будет. С нами три джонина минимум эски каждый, плюс 10 генинов. Я бы посчитал себя, да и соски, за чунинов, но система все еще показывает нас как генинов, так что не буду пока выпендриваться. Возможно, мне не хватает техник высокого уровня, я пока оттачивал до филигранного уровня техники Е из рангов. Была пара в шек, но ни одной А, кроме теневых клонов. Еще печати, но и там я только очень крепко выучил основы и некоторые простые фуин. Да, в моем арсенале были и более совершенные варианты вроде той техники, которой я преобразовывал свою чакру под чакру Кушина и Хирузина. Кстати, а ведь часть моей регенерации чакры тратится на них все время. Это же какой у меня реальный уровень восстановления, если я полностью возвращаю резерв за день. Остаток дня я только и делал, что создавал клонов, запечатывая их в специальный свиток. Мне удалось сделать десяток до нашего выхода. Они должны были бы стать небольшой поддержкой мне в крайнем случае. Наруто, Саске, заорали два зеленых человечка, подойдя к нам. Вы знакомы? Удивился обычно молчаливый Какаши. Конечно, я их тренирую уже 3 месяца. 2,5, вообще-то. Кстати, Какаши, 3-2 в мою пользу, но и тебе плюс. Твои ученики просто пылали силой юности. Я сделал мысленный фейспалм. Наруто, Саске, как это понимать? Повернул к нам свой сверкающий гневом глаз Какаши. Так вы же нас ничему не учили, сенси. Даже самым азам вроде хождения по деревьям или по воде. А любые техники я из вас выбиваю силой. Я обвиняющий ткнул в него пальцем. У меня строго рассчитанный график тренировок. Вы еще не готовы к серьезным нагрузкам на СЦЧ? Быстро вывернулся. У Минато научился что ли? Так вы вообще нагрузок не давали. А мы к тому же чакрой не пользовались. Гай-сенси тренировал нас только физически и без чакры. Саске молча кивнул. Вот как? Предупреждайте меня о тренировках с другими наставниками. Хай, хмыкнул я, радуясь победе в нашем маленьком споре. Здравствуй, Сарутоби Апа. Кажись, у копирки со Сумой отношения не очень. Странно, в каноне были вроде нормальные. Привет, Асума пыхнул своей сигаретой. Уже все в сборе, заказчика ждем, жизнерадостно ухмыльнулся Гай. Ясно. Пожалуй, стоит всем представиться и заодно узнать основную специализацию каждого. Согласен, стал вдруг серьезным Гай. Рокли, он указал на свою мелкую копию. Ближний бой, Нейджи Хьюга, ближний бой, Тен, средние дистанции, поддержка. Нара Шикамару, поддержка, кивнул на одного из своих Асума. Чоуджи Акимичи, ближний бой, сдерживание, а это и на Яманака, тоже поддержка. Сами представляйтесь, буркнул Какаши, уткнувшись в свою книгу. Я Сакура Харуна, поддержка, наверное, неуверенно протянула розовая. Хината Хьюга, я в первой линии, смущенно, но уверенно сказала мелкая копия Саика. Эх, почему Хината мне ее напоминает-то так, ПФ. Протянул Саске и кинул взгляд на меня. Этот мрачный тип, Саске Харуюки, я Наруто Узумаки. Оба универсалы, то есть ничего не умеете и везде бесполезны, презрительно протянул Нейджи. То есть умеем все понемногу, насмешливо протянул я ему над ухом, телепортировавшись за спину и приставив к горлу кунай. Ниндзюцу Е, с и пара в рангов, пояснил Саске, ближний бой на уровне выше среднего, поддержка, плюс сенсорика. Ага, жизнерадостно ответил, скались, телепортировавшись за спины ко всем. Блин, и чего меня на театральность потянуло? Ладно, хоть развлекусь. Наруто, а что это за пространственная техника? Задумчиво протянул Сарутоби, предпочитая не заметить моей выходки с Нейджи. Секрет, хмыкаю, а Шиноби не раскрывает своих секретов, не так ли? Асума оставил меня без ответа, но я не закончил. Но могу рассказать, за определенную плату. И что за плата? Сарутоби вновь пыхнул трубкой. Вы учите меня стихии ветра, так, чтобы у меня нормально получался хотя бы десяток техник. Из них как минимум три ранговые, одна, а, пфхакхе, чего? Наруто, Асума быстро успокоился и заговорил вкрадчивым голосом. Нельзя просто взять и научиться стихийным техникам. Для начала необходимо узнать свою стихию, и я уверен, что Какаши вас еще не проверял. Да чего там проверять, я и так уже знаю. Ветер основная, земля и вода вторичные. Ну так чего, ГМ, ладно, но ты мне останешься должен, хмыкнула Сума. Хорошо, я ухмыльнулся, а чтобы не тратить лишнего времени, вы каждый день создаете клона, который учит троих моих, пока они все не развеются. Ты владеешь теневыми клонами, вот теперь я его реально удивил. Хе-хе, хорошо, я согласен. Мы замолчали и до прихода заказчика лишь тихо переговаривались. И чего все всегда пишут, что Тадзуна пьяница. Нет, он точно не трезв, но вполне себе соображает. Может, пойдем верхними путями, занудно тяну я, мы же так вечность тащиться будем. Многие не умеют, Наруто, отвечает Какаши, читая свою порнуху. И как он не спотыкается, надо бы глянуть. Имя, Хатаки Какаши, раса, человек, уровень, 42, возраст, 26 лет, класс, шиноби, ранг S+. Подкласс, ликвидатор, боевик-стихийник, сила, 27, ловкость, 36, выносливость, 37, интеллект, 26, мудрость, 16, воля, 24, харизма, 14. Что ао, мать моя женщина, как это чудовище земля все еще держит, 180, 180 статов в сумме. Что это за чудище, а, да он в одиночку безо всякой чакры в моем предыдущем мире мог бы от зомби всю Японию потихоньку очистить. Мне даже смотреть страшно теперь на Гая, хотя, нет, ну одним глазком-то можно. Имя, Майта Гай, раса, человек, уровень, 41, возраст, 25 лет, класс, шиноби, ранг, S+, подкласс, боевик-рукопашник, сила, 30, ловкость, 39, выносливость. 47, интеллект, 19, мудрость, 14, воля, 23, харизма, 14, система, убери человек в графе расы, какой он, мать его, человек, 186 статов, да как они вообще так раскачались-то, стоп, а что я увижу у Каге, все в порядке, тихо спросил Саске, аккуратно подойдя ближе, нет, все очень плохо, посмотри на Какаши, Саске явно забеспокоился, начав вглядываться в сенсея, я почувствовал активацию Ринингана под повязкой. Да не так, как игрок посмотри. Мой друг ничего не ответил, но я увидел, как его глаза полезли из орбит. Он перевел шокированный взгляд на Гая, а затем на Асуму. Ну да, дружище, понимаю, так и хочется обыскать нашего нанимателя на предмет спиртных заначек, но я не буду. Зарекся пить еще до того, как стал игроком, в любых количествах и дозах, никакого алкоголя, вообще, и сигарет. В отличие от канона, мы шли верхними путями. Я и Саске научились сами, Хинату обучили в клане, команда Гая была генинами уже больше года, а у Асумы все и так были клановыми. Получилось, что верхними путями не умели идти только Сакура и Тадзуна, но эти проблемы были решаемы. Способ решения, конечно, не идеальный, но так было значительно быстрее. Всего у нас было 10 генинов. Хинату от обязанностей грузчика освободили, а остальная восьмерка посменно перла наших пассажиров. Остальные шли рядом, выше, ниже и вокруг. Какаши скакал рядом с несущим Тадзуну, а Гай и Асума, соответственно, сверху и снизу. Остальные генины прикрывали нас с боков. Многие в таком способе передвижения ориентировались слабо, так что приходилось делать привалы каждые 30 минут, но двигались мы все равно быстро. По расчетам, в таком темпе мы добрались бы дня за 4. Кстати, был и еще один плюс. Тадзуна быстро протрезвел на высоте и с ветром в лицо, а еще блеванул. Дважды. К счастью, Нейджи или успели извернуться нужным образом. Чувствую впереди 4 шиноби, вдруг подскочил к нам, я тащил Тадзуну, а Какаши был рядом, Саске. Расстояние, повернулся к нему Хатаке, подавая сигнал к остановке. 20,5 километров, точнее сказать не могу, сколько. Подскочил к нам Нейджи, с активированным бейкуганом, я ничего не вижу, но мой радиус всего 11 километров. Я очень сильный сенсор, хмыкнул Саске. Кстати, почему я не могу разглядеть вашу СЦЧ? Вдруг повернулся к нам Хьюга, Тенкицу вижу, а все остальное. Он медленно отступил на шаг и занял боевую стойку. Действительно не видишь? Удивился я. Еще бы ты видел, Риннеган и не такое может. Так, надо выпутываться. Хе, Саске, кажись, наша задумка работает. Если нас Хьюга не видит, то и учихи тоже не разглядят. Я чего-то не знаю, повернул к нам глаз вопрос Хатаке. Очень многого, Какашитайча, многозначительно хмыкнул я. Они движутся к нам, вдруг нахмурился Саске, двое отделились и отстали на километр. Они явно сильнее, но я не могу сказать, насколько. Хаку и Забуза. Кстати, для них у меня припасен сюрприз. Я чисто машинально погладил свиток на поясе. Это было одно из моих лучших на данный момент творений, печать, способная вместить в себя живого шиноби. К сожалению, даже несмотря на явную склонность к фуин, обучение шло весьма туго. Мама, как и третий, отмечали мой немалый талант в этой области, но даже так фуин, не то искусство, которому можно выучиться за несколько лет, которые я, реально, провел в глубине себя. К тому же внутренний мир – это место, где все дается весьма легко, так что мне приходилось, пусть и с помощью клонов, отрабатывать все в реальности, что тоже было не так-то просто. Все-таки разум – это не игрушка и мозги вовсе не из стали сделаны, могут и сломаться. Я же их и так сильно нагружал. Клоны плюс ускорение внутреннего времени, плюс недосып. Однако я все равно достиг весьма серьезного уровня. Примерное время? Спросил Какаши. Около получаса. Хорошо. Нейджи, одноглазый, повернулся к Хьюге. Впереди есть поляна, относительно круглая, метров 40 в диаметре. Дистанция около 600 метров. Хорошо. Асума, берешь Тен-Тен, Нейджи, Шикамару и Наруто с Саске. Обеспечьте нам там место для боя. Маскируемся под привал. Остальные движемся в прежнем темпе. Хай, буркнул я и, передав Тадзунули, ускорился, следуя за Сарутоби. Надо заметить, Асума неплохо руководил всем процессом, отделив нас с Саске и Шикамару, которому объяснил нашу часть работы, а остальных взяв на себя. Я чуток обиделся, но вскоре понял, что зря. Нара, реально гений. Это чудовище в обличии ребенка обладало такой изобретательностью, жесть в общем. Ловушки, которые мы ставили, часто содержали двойное или даже тройное дно. Острая леска, которую стоило лишь перерезать, как сразу же под ней активировалась дорожка взрыв печатей, а под ней были раскиданы шипы. Несложно понять, что пройдя под леской или над ней, противник попал бы по шипам, а разорвав, получил бы не просто взрыв, но еще и осколки в виде этих самых шипов. Узнав о моем свитке с клонами, Нара заставил меня их выпустить, засунул каждому под одежду взрыв теги и приказал применить хинги под кусты и деревья. Как результат, разумные мины, которые способны еще и кинуться на противника, став камикадзе. Асума создавал что-то не менее изощренное. Полчаса, бездна времени, так что мы успели великолепно подготовиться и отдохнуть почти 5 минут, разгоняя по каналам чакру, чтобы привести тело в боевое состояние. Первых двоих мы должны завалить, желательно изобразив потери, скомандовал собранные и серьезные Хатаке. Сейчас он ничуть не походил на того, что был в каноне. Как я и думал, братья-демоны, со своей цепью из канона. Ну и конечно, нам пришлось изобразить затяжной бой. Впрочем, изображали довольно качественно. Удар на себя приняли Сакура и Хината, которых выдернули в последний момент Яили, сбивая с ног, а Тен-Тен кое-как кидала кунай, пытаясь не посылать их слишком профессионально. Ина только и делала, что стояла и тряслась, случайно сложив дрожащие руки в жесте клановой техники, а Шикамару неудачно пытался поймать кого-нибудь тенями. Нейджи и Саске вообще встали к нанимателю и не двигались. Я едва ли не ржал, когда наши противники пытались нас оскорблять, называя неумехами и сопливыми генинами. В конце концов в бой вступили джонины. Точнее вступил Какаши, секунд 10 танцуя против одного противника, пока мы изображали страх, в конце концов вырубив всех. Их тут же кинулся связывать Гай. Я всмотрелся в пойманных. Имя: Газу. Раса: человек. Уровень: 19. Возраст: 17 лет. Класс: шиноби. Ранг: С+. Подкласс: боевик-рукопашник. Сила: 21. Ловкость. 18. Выносливость. 20. Интеллект. 14. Мудрость. 12. Воля. 13. Харизма. 11. Второй брат, Мизу, отличался не сильно, и они уже чунины. Как и почему тогда мне система не присвоила этот ранг? Да я эту парочку сам под орех разделаю и не устану даже. Но мои размышления были прерваны. Поляна начала заполняться туманом. Это означало, что наше представление удалось. Забуза решил разделаться с нами прямо здесь и сейчас. Так, а этого в планах не было. Мелькнула у меня мысль, когда я увидел Ини на траве. С удивлением я понял, что совершенно не подумал, как действовать против тандема Хаку-Забуза. Нет, я прекрасно знаю, что делать при встрече с любым из них. Мне и в голову не приходило, что они великолепно дополняют друг друга. Вот как мне быть, если Юки захочет заморозить туман своего напарника, а если Забуза пустит какой-нибудь дождь? Кажется, в тумане была какая-то техника водяных лезвий, относилась к сплюс рангу. А теперь представим, что некий последний представитель клана Юки использовал на этой технике заморозку. Результат: техника резко переходит в разряд ранговых, добавляя нам в буквальном смысле острых ощущений с неба. У этих двоих просто прекрасные перспективы использования совместных техник. Они могут, почти не тратя чакры, закидать нас чем-нибудь низкоуровневым, которое вместе будет весьма и весьма серьезно. А если учесть, что цель наших оппонентов не мы, а обычный человек, да еще и старик, у нас просто огромное количество проблем. Хорошо, хоть поле боя подготовлено заранее. Какаши Тайча, обратился я к сенсею. Знаю, прибыли основные наши противники, готовьтесь, отмахнулся он от меня, но отвязаться учителю не удалось. Они используют техники воды и льда, один из них Юки. Нам весьма нежелательно затягивать, иначе противник просто заморозит туман и мы весьма быстро выдохнемся. Одноглазый с удивлением уставился на меня, а потом его глаз стал очень беспокойным. Забегал, выхватывая из местности детали, подтверждающие мои опасения. Выводы он сделал явно такие же, как и я, так как быстро начал раздавать указания, открывая свой шаринган. Я же, наоборот, натянул на глаза протектор. Сенси, опять обратился я к нему, если подведем кого-нибудь из них вон к тому дереву или тем кустам, я по очереди ткнул пальцем в означенные объекты, то с большой вероятностью у нас появится преимущество. Хатаки не стал ничего отвечать, но явно принял к сведению. Что такого было в тех кустах, мои клоны Патхинги? Только не со взрыв-тегами, а со свитками запечатывания, аналогичными тем, что я таскал на поясе. Всего я успел сделать 4 штуки. Надеюсь, хватит. Бой начался неожиданно, но ожидаемо. Только в отличие от канона здесь не было никаких пафосных разговоров. Возможно, мечник тумана решил, что 12 ниндзя, пусть и неопытных, это слишком серьезный противник. В любом случае он решил не болтать. В нас полетела рельса. Мы с Саски почувствовали ее заранее, крикнув «Ложись!», а я еще сумел изловчиться и поймать ее, улетев вместе с ней. Этот, с позволения сказать, меч весил килограмм под 20. Каким же чудовищем надо быть, чтобы махать им? В меня неожиданно полетели ледяные иглы. Я прекрасно их чувствовал и вполне мог среагировать, благодаря ускорению субъективного времени за счет Риннигана, но лишь повернулся поудобней, чтобы они меня чуть-чуть поцарапали и воткнулись в одежду. Теперь упасть и тихонько застонать. Есть. Хаку высунулся, чтобы меня добить. Дурачье, кинул бы еще одну очередь ледышек или синбон. Зачем самому-то лезть? Ну ничего, зато моя уловка удалась. Быстро выхватываю свиток и прислоняю его к животу противника, подавая чакру. Все, девушка, или это все-таки парень, исчезла, не успев буквально на полмгновения. Ее игла исчезла вместе с ней, едва ли не в миллиметре от моего лица. Я мало чем рисковал, так как она, или он, явно на рефлексах, целила мне в глаз, который был закрыт протектором. В последний момент я смог уловить выражение глубокого удивления на лице оппонента. Уровень плюс 1. Интересно, значит, противника не обязательно убивать, чтобы получать опыт? Мне же лучше. Не знаю, как Забуза понял, что с его воспитанницей, воспитанником, что-то случилось, но он это осознал и, взревев, бросился на генинов, стремясь убить как можно больше. Контроль над туманом у него развеялся, сделав молочно-белую завесу едва заметной и начинающей рассеиваться. Сам мечник уже был около наших ребят и замахивался на них. Джонины явно не успевали прикрыть, а уклониться имел шанс только ли, да и, может, еще не Иджи. Сакура, Хината, Тен-Тен, Шикамару и Ина попадали под удар, рискуя быть просто перерубленными пополам, как вдруг. Пуф-эф-эф, Забуза исчез, а на его месте возник мой клон.